Григорий Орлов. В блестящий век Екатерины, в тот век парадов и балов, мелькали пышные картины екатерининских балов. И хоть интрижек и историй орлы плели густую сеть, из всех орлов Орлов Григорий лишь мог значение иметь. Оставив о ритузах сказки, что будто хуй в них выпирал, я расскажу вам без прикраски, как Гришка милости сыскал. Увидев как-то на параде Орлова Гришку в первый раз, императрица сердцем бляди пришла в мучительный экстаз. Еще бы, малый рослый, крупный, слепит в улыбке снег зубов и пламя взоров неотступно напоминает про любовь. Вот и причина, по которой, его увидев раз или два, Екатерина к мысли скорой с ним о сближении пришла. Изрядно с вечера напившись, с друзьями в шумном кабаке, храпел Григорий, развалившись, полураздетым в парике. Его толкает осторожно прибывший срочно вестовой. «Моншер, проснитесь неотложно, приказ прочтите деловой». «Какой приказ?» — вскочил Григорий. Пакет вскрывает сгоряча. По строчкам взгляд летает скорый, и вдруг завыл, приказ прочтя. «Пропал! Пропал! Теперь уж знаю! Погибло все, о мой творец! Меня немедля вызывают к императрице во дворец! Вчера дебош я с мордобоем, насколько помнится, создал, и чуть не кончился разбоем наш разгоревшийся скандал! Теперь зовут меня к ответу! Конец карьере! Я погиб! Иван, закладывай карету! Присыпь мне пудрую парик!» И вот, друзья, что дальше было. Подъехав робко ко дворцу, ряд лестниц мраморных уныло проходит он. Лицом к лицу внезапно стражу встретил он и видит дуло. «Ваш пароль? Кувшин!» Он был предупрежден. Его ведут, а в сердце боль. «Зачем ведут меня? Не знаю. И вызван на какой предмет? О боже, я изнемогаю, какой же мне держать ответ?» И вдруг портьера распахнулась, стоит отряд ливрейных слуг, стоит царица, улыбнулась. «Орлов, ну здравствуйте, мой друг!» Гвардеец мигом на колени пред государыней упал. «По высочайшему велению, царица, к вам я прискакал! Казнить или миловать велите, пред вами ваш слуга и раб!» Она лакеем: «Уходите». Потом ему: «Да, я могла б тебя нещадно наказать, но я совсем не так злорадна. Мне хочется тебя ласкать, и ласка мне твоя отрадна. Дай руку, встань, иди за мной, и не изволь, мой друг, робеть. Не хочешь ли своей женой меня немедленно иметь?» Он ощутил вдруг трепетание, огонь зардевшихся ланит, язык прилип к его гортани. Орлов невнятно говорит: «Ваше Величество, не смею своим поверить я ушам. К престолу преданность имею, за вас и жизнь, и честь отдам». Она смеется, увлекает его с собою в будуар и быстро мантию меняет на легкий белый пеньюар. Царица, будучи кокеткой, прекрасно знала к ним подход и плавно царственной походкой Орлова за руку ведет. Не знал он случая такого, уж не с похмелья это сон. И вот с царицей у алькова стоит подавлен, потрясен. «Снимите шапку и лосины, не стойте право, как тюлень». Орлов дрожит, как лист осины, и неподвижен, словно пень. Она, полна любовной муки и лихорадочно дыша, ему расстегивает брюки. В нем еле теплится душа. Хоть наш герой и полон страху, берет свое и юный пыл, она спустила с плеч рубаху, и вмиг на месте он застыл. Вид тела молодого, плечи, ее упругий пышный бюст, и между ног, как залп картечи, его сразил кудрявый куст. Исчезнул страх. Застежки, пряжки он сам себя послушно рвет, и ослепительные ляжки голодным взором так и жрет. Звук поцелуев оглашает роскошный пышный будуар. Орлов оружие поднимает, в его груди уже пожар. Она его предупреждает и, нежной ручкой хуй держа, раздвинув руки, направляет. Орлов надвинул, весь дрожа. У изголовья милой пары стоял Амур мой в стороне, и напевал он страсти чары моей возлюбленной чете. Амур, Амур, не мой свидетель неописуемых картин, скажи, не ты ли сцены эти нам навеваешь? Ты один у всех времен, у всех народов, любви поэзии одна, и для красавцев и уродов она понятна и родна. И штукатур простой, и зодчий, и светский барин, и босяк перед Амуром равен всяк, и среди дня, и среди ночи перед Амуром нет различий, санов и рангов, все равны, ни этикетов, ни приличий, есть только юбки и штаны. Однако к делу. Продолжаю описывать событий ход. Зачем я, впрочем, называю событием краткий эпизод? Ой-ой, она под ним заныла. Поглубже, миленький, вот так. Целуй меня. Ах, что за сила! Преизумительный елдак! Ну что молчишь? Скажи хоть слово. Но я не знаю, что сказать. Груби как хочешь, ну же, право. Бледюга, ёб же твою мать! Ах, Гриша, это слишком грубо. Скажи, что я твоя, ну, блядь. Ах, милый, как с тобой мне любо, как хорошо, а тебе как? Еще бы едь, снимая пенки, я как орел вознесся ввысь. Ну, а теперь, для переменки, давай-ка раком становись. В разврате служит хмель опорой, один философ говорил. Найдя вино в шкафу за шторой, Орлов бутылку мигом вскрыл. И, выпив залпом пол бутылки, Орлов неистов, пьян и груб, парик поправил на затылке и вновь вонзил в царицу зуб. Облапив царственную жопу, на плечи ноги положил, плюет теперь на всю Европу, такую милость заслужил. Подобно злому эфиопу, рыча как лев или ягуар, ебет ее он через жопу, да так, что с Кати валит пар. Теперь Орлов без просьбы Кати, как первобытнейший дикарь, весь лексикон ебеной мати пред нею выложил. «Ах, тварь! Подай! Подай, курвяга! Шлюха! Крути-ка жопой поживей! Смотри-ка, родинка, как муха, уселась на спине твоей! Ага! Вошла во вкус, бледища! Ебешься, как ебена мать! Ну и глубокое дырище никак до матки не достать!» Но он не знал, Катюша сладко. Орлов ей очень угодил, и длинный хуй, измяв всю матку, чуть не до сердца доходил. Ебет Орлов, ебет на диво, а жопу бряцает мудя, хуй режет лучше, чем секира, огнем, огнем горит пизда. «О, милый, глубже и больнее!» она шептала в попыхах. С минуты каждый пламенее, горя, как будто в облаках. «Что ты там делаешь? Скажи-ка!» Она любила смаковать, во время каждой новой ебли себя словами развлекать. «Что делаю? Ебу, понятно!» Орлов сердито пробурчал. «Ебешь, ебешь, скажи же внятно!» «Ебу!» — как бык он прорычал. «Ебу! Ебу! Какое слово! Как музыкально и красно! Ебанье страстное Орлова пьянит, как райское вино!» Но вот она заягозила под ним, как дикая коза, метнулась, вздрогнула, заныла, при этом пернув раза два. Орлов, хоть не был педерастом, но все ж при этом пердеже, задумал хуй, торчащий клином, засунуть в жопу госпоже. Хуй был с головкою тупою, напоминающей дюшес. Ну как со штукою такою он к ней бы в задницу залез? Там впору лишь пролезть мизинцу. Другая вышла бы игра, когда б немного вазелину, ведь растяжима же дыра. Он вопрошает Катерину. «Хочу я в жопу тебе еть, но не войдет без вазелину». «Ах, вазелин, он, кстати, есть». Нашлась тут банка под подушкой, залупу смазала сама. «Ну, суй, дружок, да лишь макушку, иначе я сойду с ума». «Ах, Катя, ты трусливее зайца!» Вдруг крик всю спальню огласил. «Ой, умираю!» Он по яйца ей беспощадно засадил. Она рванулась с мелкой дрожью, хуй брызнул мутную струей. «Ах, плут! Помазанницу Божью всю перепачкал малафьей!» «Хочу сосать!» — она сказала. И вмиг легла на Гришу ниц. Платочком хуй перевязала для безопаски у яиц, чтоб не задвинул он ей в горло и связок там не повредил. Как давеча дыханье сперло, когда он в жопу засадил. Она раскрыла ротик милый, он был красив, изящен, мал. И хуй набухший, толсторылый, едва ей в губки пролезал. Она сосет, облившись потом, Орлов орет: «Сейчас конец!» Она: «Ну нет, хочу с проглотом, а ты не хочешь?» «Ах, хитрец! Противный, милый, сладкий, гадкий!» Под лоб глаза он закатил, и полный рот хуиной смятки императрицы напустил. И связок чуть не повредила, едва от страсти не сгорев, всю малафейку проглотила, платочком губы утерев. Орлов уж сыт, она нисколько. «Ты что ж, кончать?» «А нет, шалишь! Еще ебать меня изволька, пока не удовлетворишь!» «Эге! Однако дело скверно. Попал я, парень, в переплет. Не я ее, она, наверное, меня до смерти заебет!» Драча, и с помощью минета она бодрить его взялась, Орлов был молод. Штука эта через минуту поднялась. А за окном оркестр играет. Солдаты выстроились в ряд, и уж Потемкин принимает какой-то смотр или парад. «Мне нужно быть бы на параде, себя на миг хоть показать. Как трудно мне, царице бляди, и власть, и страсть в одно связать!» И снова на спину ложится, и поднимает ноги ввысь, кряхтит и ерзает царица под ним, как раненая рысь. Скрипит кровать, трещит перина, а на плацу проходит рать. «О, славься ты, Екатерина! О, славься ты, ебёна мать!»